И конь, снова поняв, чего добивается от него седок, ринулся вперед, все ускоряя и ускоряя бег, и весело заржал. Припав к луке седла, Андрей жадно вглядывался в набегающие контуры Новочеркасска и вздрагивающий на ветру полотняный навес, которому вел своего скакуна. «Ваше превосходительство! А ведь ваш ветерок, кажется, того!» Гнусаво проговорил граф Разумовский и прикоснулся мягкими пальцами к жесткому накрахмаленному воротнику, на который тонким коричневым слоем уже успела осесть степная пыль. «Выходит, что на собственную голову показал я ему моего лучшего скакуна», — в сердцах подумал Матвей Иванович и досадливо покачал головой. «Повремените, граф, цыплят по осени считают. Ведь так, кажется, и в Петербурге говорят». «Синюю остроту я почитаю за мужичью», — раздраженно отозвался Разумовский, продолжая вглядываться в удаляющихся скакунов. На его глазах с дистанции один за другим сходили казачьи кони, а один зазевавшийся наездник даже вылетел из седла. Заключив с Платовым пари на то, что его ветерок ни за что не придет в первой десятке, граф с тайной надеждой ожидал, когда белый жеребец, споткнувшись на очередном ухабе, вытряхнет всадника из седла и, хромая, отскочит в сторону. Но все рытвины и ухабы остались позади, а белый жеребец с гордо поднятой головой продолжал бег. «Вот бестия!» — сердито подумал Разумовский. «Даже усталости своей норовит не выдавать». На мгновение все, продолжавшие скачку лошади, дружной цепочкой опустились в крутую балочку и, словно из речки, вынырнули из нее почти у самых ограничительных флажков, откуда полагалось начинать путь назад. Когда они повернули, граф с неудовольствием отметил, что ветерок теперь уже идет впереди. Он покосился на Платова, ожидая, что тот как-то начнет выражать свою радость, но донской атаман был безмолвен. Лишь лицо его замерло от напряжения. Редко кто на Дону мог сравниться с таким знатоком конской масти и искусства вольтежировки, как Матвей Иванович Платов. В молодости он и сам был блестящим наездником, мастерски держался в седле и брал на скачках призы. Наблюдая за тем, как продолжается забег, атаман не в силах был избавиться от нарастающей тревоги. По самым незначительным признакам угадывал он, что далеко не все идет гладко. Одно время казалось, что белый его любимец ветерок останется в задних рядах. Глубоко на глаза надвинув конью шапку, Платов сидел, весь напружинившись, кусая тонкие сомкнутые губы. Кровь отхлынула от лица, щеки его стали белыми. Но как только ветерок оказался в первой десятке лошадей, а потом и в первой пятерке, оцепенение как рукой сняло. Привскочив на своем мягком стуле, атаман отчаянно закричал: «Нажми-ка, Якушев! Как следует нажми!» И замахал азартно руками. Чутьем опытного наездника Платов уже предвкушал успех и, вслух выражая свои мысли, продолжал кричать так, что граф Разумовский зажимал уши. «Нет, вы только посмотрите, сколь он изящно держится! Словно в седло влит пострелец! С такими парнями батюшка Тихий Дон не пропадет! Не закатится его славушка! Что, граф, съел? Сейчас он и этих своих соперников обойдет!» Разумовский напыжился и сердито поджал губы от того, что донской атаман прилюдно обратился к нему на «ты». Но Платов не обратил на это ровным счетом никакого внимания. «Давай! Давай!» — азартно выкрикивал он, будто Андрей мог услышать. И действительно все произошло, как он предсказывал. Белый жеребец, ввергая зрителей в крайнее изумление, проворно обошел и пятую, и четвертую лошадь. Но Платов не успел еще никаким образом высказать своего восторга по этому поводу, потому что все три скакуна нырнули в пологую балочку, за которой уже начиналось ровное прямое пространство длиною в версту, вплоть до плохо обтесанного деревянного столба с подвешенным к нему колоколом. «Ну, парень!» — подумал с восторгом атаман об Андрее. «Наградить его, чертенка, надобно! И награду дать, какую подобает. Пусть только он на третьем призовом месте удержится, ведь с какими матерыми наездниками единоборство ведет! На первом вороном жеребце Илюха Крайняков из Раздор, а за ним Игнатий Лимаренков. Сколько призов этот оксайд забрал! Вот и сейчас того и гляди, рванет, и первым окажется».